Начало третьей дорожки восьмой кассеты. Каков же характер преобразования материального в голове? В приведенном положении нет ответа на данный вопрос, что позволяет трактовать это преобразование у Маркса как психолога в гносеологическом, так и в узкосоциологическом планах. Существо же ответа в другом положении. Самый плохой архитектор, а от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеально. Маркс, Энгельс, сочинение второе, издание, том 23, страница 189. Эта мысль, как и некоторые другие, касающиеся проблемы идеального, не является чем-то новым в философии. Но она поясняет точку зрения Маркса на характер идеального. Связывая идеальное только с человеком, как существом социальным, общественным, мы должны ассоциировать идеальное не с любым субъективным в нем, не с любым психическим и не со всяким субъективным образом, а только с таким, который оказывается соотнесенным с будущим результатом его деятельности. Из всего многообразного содержания сознания выделяется тот тип чувственных и понятийных образов, в которых закладывается результат. То, что должно быть достигнуто, произведено, осуществлено. Идеальным может быть идеал общественного устройства, общий характер жизненного поведения человека, ориентированный на осуществление добра и справедливости, замысел художественного произведения, та или иная идея решения научной проблемы, замысел решения какой-либо технической задачи, создания определенного прибора, машины и тому подобное, план строительства дома и тому подобное. Диапазон идеального весьма широк. От идеала общества, идеала всей жизни индивида до текущих житейских, мимолетных целей и решений. При этом проекты идеи ближайшего отдаленного будущего схватываются в представлении и мысли в основном структурно, в их внутренней форме, в определенном порядке частей, компонентов, элементов. Процесс реализации же идеи идеального как раз и будет означать его идеального угасания, умирания и становления нового материального или, если это научная гипотеза, теория, художественный образ, объектирования идеального в духовном. Причем результат осуществления идеального будет, конечно же, отличаться от самого идеального своей конкретностью, уникальностью. Подчеркивание проективной сущности идеального снимает психолого-гносеологический подход к решению проблемы идеального, оставляя только то, что относится к целеполаганию, причем такому, которое связано с решением общественно и индивидуально значимых задач. Одно дело пассивно отражать в формах психической реальности груду кирпичей, стальных балок и тому подобное, и другое дело создавать образ, сформировать замысел, план, то есть идею конкретного дома. В первом случае не будет никакого идеального, хотя и при этом складываются психические образы существующего, хотя и будет иметь место информация в чистом виде. Во втором же случае тоже появляется информация в чистом виде, но она уже оказывается отвлеченной, помимо прочего, от будущего результата деятельности. Заметим, между прочим, что эта пассивность у человека не абсолютна, а относительна. А посредствующим звеном, предпосылкой выступает творчество человека. Без творчества, пусть едва уловимого, не может быть никакого идеального. Подход к проблеме идеального должен быть прежде всего философско-конструктивистским. Философским он является постольку, поскольку выведен на философский уровень, где главным оказывается отношение человека и мира, рассматриваемое в онтологическом, гносеологическом, аксиологическом и праксиологическом аспектах. Вместе с тем этот подход выступает как конструктивистский, поскольку неразрывно связан с творчеством человека, с его творческой деятельностью. Проблема творческой деятельности субъекта была ведущей в немецкой классической философии. Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. С творческой деятельностью и связывалось непосредственно представление об идеальном. Объективность идеальной формы, как отмечает Ильинков, Это, увы, не горячий бред Платона и Гегеля, а совершенно бесспорный, очевиднейший и даже каждому обывателю знакомый упрямый факт. Идеализм – не следствие элементарной ошибки наивного школьника, вообразившего грозное привидение там, где на самом деле ничего нет. И идеализм – это совершенно трезвая констатация объективности идеальной формы. То есть факта ее независимого от воли сознания индивидов существования в пространстве человеческой культуры, оставленной, однако, без соответствующего трезвого научного объяснения этого факта. Констатация факта без научно-материалистического объяснения и есть идеализм. Ильинков, «Проблема идеального», «Вопросы философии», 1979, номер 7, страница 150. Здесь примем во внимание особенность позиции Ильинкова, его стремление ограничить идеальное лишь сферой общественного сознания. В целом же его утверждение об идеализме верно. В отличие от социологического подхода к идеальному, философский подход не означает какой-либо недооценки человека в его индивидуально-экзистенциальном измерении. Поскольку идеальное связано с творчеством, а творчество немыслимо без субъективности индивида, его эмоционально-чувственной стороны, поскольку идеальное не исключает, но предполагается участие чувств, эмоций, интуиции, мимолетности и случайности, то есть всего богатства и уникальности проявления живой жизни. Само идеальное, на каком бы уровне оно ни реализовывалось, всегда порождается индивидуальным сознанием. С точки зрения этого философского конструктивистского подхода напрасное опасение, что мои чувственные образы, гениальные поэтические или теоретические озарения и тому подобное, не смогут определяться посредством категории идеального. Но эта позиция по отношению к только что отмеченным двум есть позиция синтетическая. Оба подхода снимаются с синтетической философско-конструктивистской концепции идеального. На этой основе возможно, как мы полагаем, их гармоничное объединение. Источником недоразумений и расхождений в проблеме идеального является не только вопрос о сущности, содержании и функциях идеального, но и вопрос о типах, подтипах и видах идеального. Идеальное образование отнюдь не единообразный и неравноценный по своему характеру и назначению. Идеальные феномены, в зависимости от уровня сознания, могут быть разделены на два типа – индивидуализированное идеальное и общественное идеальное. Идеальное может быть когнитивным или гносеологическим и аксиологическим. Пример тому – идеалы теории, гипотезы и, с другой стороны, идеалы добра, справедливости, прекрасного. В историко-философской литературе нередко встречается градация идеальных явлений на теоретические и практические. В зависимости от того, какие возможности отражены в идеальном, конкретное или абстрактное, реальное или формальное, сами идеальные образования получают соответствующие определения. С этой точки зрения, по-видимому, можно говорить об идеях-утопиях, абстрактных идеях и тому подобное. Спрашивается, а как квалифицировать фантазии, нереальные мечты и тому подобное? Являются ли они в полном смысле идеальным или же обладают только формальным с ним сходством? Нам кажется, что в предыдущем изложении имеется основа для формулирования ответа на этот вопрос. Приведем дополнительно одно высказывание Гегеля. Он писал, что следует отвергнуть ту оценку идеи, согласно которой ее принимают за нечто лишь недействительное, и об истинных мыслях говорят, что они только идеи. Если мысли – суть нечто чисто субъективное и случайное, то они, разумеется, не имеют никакой иной ценности, но в этом отношении они стоят не ниже приходящих и случайных действительностей, которая равным образом не имеет никакой другой ценности, кроме ценности случайности и явлений. Гегель, «Наука логики», том 3, М. 1972, страница 210. Еще один аспект проблемы идеального – соотношение материального и идеального в терминах «первичное» и «вторичное». Основной вопрос философии, на что обращаем внимание еще раз, связан отношением человек и мир, то есть с материальным, поднятым на уровень понятия природа и сознанием, понимаемым не как индивидуальное сознание, а как сознание человечества, дух вообще. Материализм связан с утверждением примата природы над духом. Что касается идеального, то оно двухполюсно, опирается на материальное, в этом отношении оно вторичное, и устремлено на новое материальное, в этом плане оно первичное. Будучи вторичным, психические образы материальных объектов заключают в себе также возможности для перекомбинаций, для конструирования на базе реальных возможностей новых гносеологических образов, способных осуществляться в деятельности субъекта, в том числе в его предметно-практической деятельности. Отношение материального идеального несводимо к схеме МС – материя, сознание или МЛОМ1 – материальный объект, гносеологический образ этого же предмета. Двухполюсность означает неравенство самих полюсов и, помимо того, неравенство двух последующих звеньев – М1, ОМ1, ОМ2, М2. В этой схеме М1 – исходный материальный объект или какое-то множество материальных объектов, ОМ1 – гносеологический образ, чувственный или понятийный этого же объекта, ОМ2 – гносеологический образ нового объекта, ситуация, поведение и тому подобное. То есть такого, которого ранее не было, но который может быть создан в предметной деятельности. М2 – материальный предмет, создаваемый на основе этого нового образа, образа конструкции. В схеме наглядно представлена первичность идеального по отношению к материальному, М2. В самих по себе образах, уже имеющихся природных объектов, нет никакого идеального, как и нет проблемы вторичности идеального. Вопрос об этом встает лишь с включением творческого процесса в структуру гносеологических образов, то есть процесса преобразования ОМ1 в ОМ2. Идеальное лишь в известном отношении вторичное по отношению к материальным предметам, как в своей предпосылке, но оно первично в плане своего отношения к опредмеченному или объективированному духовному результату. Необходимо теперь в качестве общего итога рассмотренной проблемы попытаться дать определение понятию «идеальное». Одно из определений, которое можно взять для продумывания, следующее. Идеальное – это гносеологические образы, образы будущих предметов или ситуаций, программы, модели. И высшие ценности бытия человека – добро, правда, справедливость, красота и тому подобное, которые подлежат реализации в деятельности человека. Глава 16. Познавательные способности человека. В недалеком прошлом считалось, что познание имеет две ступени – чувственное отражение действительности и рациональное отражение. Затем, когда все больше прояснялось, что у человека чувственное в ряде моментов пронизывается рациональным, стали приходить к мнению, что ступенями или уровнями, этапами познания является эмпирическое и теоретическое, а чувственное и рациональное – это способности, на базе которых формируется эмпирическое и теоретическое. С нашей точки зрения, такое представление более адекватно реальной структуре познавательной деятельности. Однако оно нуждается в дальнейшей конкретизации и терминологическом уточнении. При таком подходе не замечается еще один, притом исходный уровень познания – живое созерцание. Этот этап познания оказывается не выделенным из эмпирического. Между тем, живое созерцание имеет место при обыденном и художественном познании, в то время как эмпирический уровень характерен только для особого вида познавательной деятельности – научного познания. Да и научное познание невозможно без опоры на живое созерцание. Онтологическим коррелятом живого созерцания выступает сфера явлений, как проявление сущности, а коррелятом эмпирического и теоретического, соответственно, фрагменты сущности и целостная сущность познаваемых предметов. Живое созерцание – это скорее не познавательная способность, а результат реализации этих способностей или сам процесс познания указанной стороны объектов. Опознавательные способности человека связаны прежде всего с органами чувств. Человеческий организм имеет экстерорецептивную систему, направленную на внешнюю среду, зрение, слух, вкус, обоняние, кожная чувствительность. Кожа обладает способностью чувствовать холод, тепло, боль, давление. И интерорецептивную систему, связанную с сигналами о внутреннем физиологическом состоянии организма. Основание объединять все эти способности в одну группу и называть все это способностью к чувственному отражению действительности или чувственным имеются. Эти способности заключены в органах чувств человека. Однако термин «чувственный» многозначен. Он ассоциируется не только с ощущениями как формой отражения действительности. Мы говорим о чувственном как о сентиментальном, чувствительном, сладострастном, интуитивном и тому подобное. Но дело не столько в многозначности, сколько в том, что под одним термином «чувство» нередко объединяются эмоции и сенситивная способность человека. По-видимому, более правильным будет подразделять чувственное на чувственно-эмоциональное и чувственно-сенситивное. В переводе с латинского «sentitiv» – воспринимаемый чувствами, да и в истории философии мы встречаем с особым направлением в теории познания – сенсуализмом, представители которого стремились вывести все содержание познания из данных органов чувств. Будем называть способность человека получать информацию об объектах при помощи органов чувств чувственно-сенситивной способностью или чувственным, конкретно чувственным познанием. Параграф 1. Чувственное познание. Развитие органов чувств человека является результатом, с одной стороны, эволюции органического мира, с другой – социального развития. Если иметь в виду сугубо физиологические механизмы отражения внешнего мира, то вряд ли можно считать органы чувств человека самыми развитыми. Термиты, например, непосредственно ощущают магнитное поле. Гремучая змея воспринимает инфракрасные лучи в широком диапазоне и тому подобное. Многие животные обладают способностями, которым бы мог позавидовать человек. И слабым утешением является факт акселерации человека, вроде бы свидетельствующий о его продолжающейся биологической эволюции. Сколько-нибудь заметного изменения в отражательной способности человека при этом не установлено. Вместе с тем имеются факты, показывающие большие возможности человеческого организма к чувственно-сенситивному отражению. Изучающиеся в последние десятилетия феномены кожно-оптической чувствительности и биомагнитных полей говорят о способностях, которые могут быть развиты у многих людей. Но сколько бы ни был важен этот путь усиления познавательной способности человека, он все же ограничен. В данном отношении надо признать неконкурентоспособность человека с рядом других существ. Деятельностный подход к трактовке познавательных способностей обнаруживает важную роль практики в их развитии. Практика обуславливает расширение сферы чувственного отражения действительности. Пример. Сталевары, обретающие в практике, в процессе варки стали, способность различать десятки оттенков красного цвета. Аналогично у мастеров, изготавливающих изделия из драгоценных металлов и камней, у специалистов, оценивающих качество какого-либо продукта, например, чая по вкусу, запаху и тому подобное. Все это позволяет сделать вывод о том, что чувственных впечатлений человек получает и сознательно удерживает тем больше, чем выше развита его производительная сила, и чем больше, следовательно, сторон, свойств и отношений предметов природы человек затрагивает в процессе производства. Данное положение верно в принципе, поскольку улавливает тенденцию применительно к человеку как человеческой цивилизации. Но и здесь следует быть реалистами. Известно, например, что такая практика, как чтение литературы, умственный труд или, допустим, проверка зрением поверхности шарикоподшипников на шарикоподшипниковых заводах, ведет не к улучшению зрения, а наоборот, к его ухудшению. Статистика говорит о резком росте близорукости людей, занимающихся таким трудом. Сформулированное общее положение не принимает во внимание индивидный уровень конкретных носителей чувственного отражения, а они в подавляющем своем числе оказываются развитыми односторонне. В отношении индивидов бесспорно, что чувственных впечатлений личность получает тем больше в пределах своей узкой специальности, чем больше у нее профессионального опыта. В общем, практика выступает одним из факторов, способных позитивно или негативно влиять на развитие способности к чувственному отражению действительности. Задача состоит в частности в том, чтобы содействовать позитивной тенденции. Но давайте подумаем, а так ли уж необходимо стремиться к превосходству над животными или насекомыми в сфере чувственной организации? Что это в конечном итоге даст человеку? В литературе на этот счет высказано такое мнение. Представим себе человека, который видел бы мельчайшие детали предметов, воспринимал бы молекулы и даже атомы. Глаз в этом случае служил бы человеку плохую службу. Наш субъект со сверхсильными органами чувств не смог бы правильно видеть макропредметы, так как у него не было бы возможности различать их границы, ибо последние оказались бы размазанными, не отделяющимися одну мелкую деталь от другой. Хорошо замечено, глаз, который бы видел все, не видел бы ничего. Можно представить себе человеческое ухо такой же чувствительности, как у летучих мышей. В этом случае мы слышали бы шум, вызванный движением крови в капиллярах, то есть практически были бы глухими. Эти примеры говорят о том, что ограниченность органов чувств человека – факт не только отрицательный, но в целом ряде случаев положительный. Диапазон отражательных способностей органов чувств человека вполне достаточен, чтобы человек мог свободно ориентироваться и действовать в окружающем его соразмерном ему макромире. Данный вывод является теоретико-познавательным. Что касается жизневоззренческой стороны вопроса, то бесспорно, что чем дифференцированней, многообразнее и тоньше будут чувственные ощущения и восприятия у каждого человека, тем больше будет возможностей для его полнокровной духовной жизни. Чувственная односторонность или даже поверхностность в информативном и эмоциональном отношениях граничит с бездуховностью, ведущей к потере человечности в человеке. Органы чувств развиваются больше, вернее, должны развиваться больше в плане своего очеловечивания, гуманизирования. Информация от них, поступающая неразрывно, связана с теми или иными переживаниями. Происходит оценка ощущений, восприятий, представлений, определение их значимости или незначимости для человеческой практической деятельности, для жизни человека. Интересы человека, практики определенным образом окрашивают воспринимаемые предметы, одухотворяют мир. Ощущения, восприятия и представления рождаются не при одностороннем воздействии среды на органы чувств, а в процессе практики, в процессе очеловечивания природы, общества и воздействия этих очеловеченных структур на саму личность человека. В этом отношении гуманизируются и сами органы чувств. Маркс писал: «Чувства общественного человека – суть иные чувства, чем чувства необщественного человека. Лишь благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа развивается, отчасти впервые порождается, богатство субъективной человеческой чувственности, музыкальное ухо, чувствующее красоту формы глаз. Короче говоря, такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям и которые утверждают себя как человеческие сущностные силы. Ибо не только пять внешних чувств, но и так называемые духовные чувства, практические чувства, воля, любовь и так далее. Одним словом, человеческое чувство, человечность чувств возникает лишь благодаря наличию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе. Образование пяти внешних чувств – это работа всей предшествующей всемирной истории. Чувства, находящиеся в плену у грубой практической потребности, обладают лишь ограниченным смыслом. Удрученный заботами, нуждающийся человек нечувствителен даже по отношению к самому прекрасному зрелищу. Торговец с минералами видит только меркантильную стоимость, а не красоту и несообразную природу минерала. У него нет минералогического чувства. Таким образом, необходимо опредмечивание человеческой сущности как в теоретическом, так и в практическом отношении, чтобы, с одной стороны, очеловечить чувство человека, а с другой стороны, создать человеческое чувство, соответствующее всему богатству человеческой и природной сущности. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 42, страница 122. В этих мыслях ответ на вопрос, а зачем человеку нужно развивать органы чувств? Здесь аксиологический, мировоззренческий, широкомасштабный взгляд на их место в жизни и деятельности человека. Итак, природа органов чувств человека биосоциальна. Общебиологический к ним подход важен, но ограничен. Необходим гносеологический, деятельностный, мировоззренческий подход, подход с точки зрения общественно-исторического развития. Продолжим, однако, гносеологическое рассмотрение чувственного отражения действительности. Фейербах в свое время говорил, что у нас нет никакого основания воображать, что если бы человек имел больше чувств или органов, он познавал бы также больше свойств или вещей природы. Их не больше во внешнем мире, как в неорганической, так и в органической природе. У человека как раз столько чувств, сколько именно необходимо, чтобы воспринимать мир в его целостности, в его совокупности. Фейербах, «Избранные философские произведения», М. 1955, том 11, страница 632-633. Сторонники агностицизма нередко апеллируют к факту ограниченности органов чувств, утверждая невозможность выхода за их рамки. Но этот довод неубедителен. И вот почему. Органы чувств человека сформировались в процессе естественного отбора как результат приспособления органических систем к условиям внешней среды. Все сколь-нибудь значимые для этих систем внешние воздействия, вернее, их виды, должны были находить со стороны организмов соответствующие ответственные реакции, развитие соответствующих органов, иначе такие организмы просто выбывали бы из числа функционирующих. Развившиеся таким путем биологические задатки оказались достаточными, чтобы обеспечить элементарную деятельность человека. Это уровень ориентации человека и фиксирует агностики. Но у человека имеются возможности для значительного расширения диапазона чувствительности. Во-первых, это изготовление и применение приборов, позволяющих воспринимать ультрафиолетовое излучение, космическую радиацию, рентгеновские лучи, магнитные поля и многое другое. То есть то, что в повседневной практике не требуется воспринимать и что не характеризует его уже только как биологическое существо. Практика, создающая искусственные орудия познания, позволяет человеку осуществлять прорывы в случае необходимости в такие глубины бытия, которые недоступны никаким другим представителям живого мира. Во-вторых, это мышление, мыслительная деятельность человека, обладающая, по сути дела, неограниченными возможностями для познания объективной действительности. Мысль стала направлять органы чувств на отражение таких сторон, которые в других ситуациях не могли стать объектом отражения. Конец третьей дорожки восьмой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.